Глава 71. Рейн. Нас нашли в подвале. Меня и брата. Солдаты сказали, что родителей нет, и спросили, кто из нас старше. Я сказал, что он, потому что знал, старших убивают первыми. С тех пор я старший. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Сначала пропал звук. Очень странно. Я привык слышать их всех. Десятки, сотни, шелест дыхания, ворчание старых самцов, нервные переливы молодых, впервые идущих в бой. Этот хор был частью меня, как пульс в висках. Я перестал его замечать, и потому разрыв оказался особенно жестоким. «Держи строй», — бросил я Кисе сквозь зубы. И в тот же миг понял — держать уже нечего. Наступила пустота. Не просто тишина, словно вырвали нерв и оставили зияющую рану. Сердце ударило раз, второй, но каждый удар приходился в мертвое место, где раньше билась целая стая. Я потянулся к ним и наткнулся на холод. Позвал, и тьма осыпалась трухой на моей ладони. Киса содрогнулся подо мной всем телом. Связь рвалась и для него, не через разум, а через мышцы, сухожилия, через отчаянный рывок шеи. Он взвыл, коротко, надрывно. «Где они? Где все?» «Здесь», — выдохнул я, чувствуя, как сознание ускользает. «Я здесь». И провалился во тьму. Очнулся от боли. Значит, пока еще жив. Воздух пах гарью, кровью и страхом. В голове гудело, будто кто-то бил кувалдой по вате. Киса летел вперед, в никуда. Он держал меня и сам висел на грани безумия. Я открыл глаза. Черные драконы метались в небе, как волны, крушащие корабль. Кто-то судорожно хлопал крыльями, будто умирая. Кто-то несся прямо на нас, распахнутой пастью, забыв, кто свой. В глазах одних читался страх, в глазах других — древняя слепая ярость. Без моего голоса в головах драконов звучал первобытный девиз: «Выживи любой ценой. Уничтожь всех, кто слабее». Акиса был далеко не самым крупным в стае. «Держись». Но он понимал и без слов. Киса перенес мой вес на спину, нашел опору в разъяренном воздухе и тут же получил удар чужим крылом в бок. Нас перевернуло. Киса рявкнул от злости, и в этот же миг сверху врезался второй нападающий. Запахло дымом и запекшейся кровью. Киса не стал ждать. Он впился зубами в перепонку ближайшего черного, полоснул жилу у основания крыла. Дракон завыл и пошел вниз, слепо изрыгая пламя в пустоту. Второй потянулся ко мне, к беспомощному телу на спине кисы, и получил лапой по морде. Чужие когти скользнули по моему наплечнику, брызнули искры, запахло паленой кожей. Третьего киса остановил одним движением. Резко ткнул носом в лопатку, не кусая, лишь предупреждая: «Лети отсюда, пока жив». Мы падали сквозь хаос. Нас пытались растерзать. Будь киса на пол взмаха медленнее, меня бы уже не было. Он держал меня не когтями и не крыльями. Он держал меня своей верностью. Потом пришла вторая волна пустоты. Резче первой. По небу расползлась мгла, как масло по воде. Несколько черных застыли на месте, будто мухи в янтаре. Другие шарахнулись, столкнулись, пошли в разнос. Мы провалились сквозь их безумие, как сквозь решето. Киса рванул вверх, но воздушная волна ударила оттуда, будто каменный кулак. Мои ребра заскрипели. Перед глазами замигали серые круги. Киса вновь расправил крылья, но земля уже мчалась навстречу. «Живи», — прохрипел я ему. Он не отреагировал, сосредоточенный на своей задаче. «Считай, Рейн. Счет — последний костыль разума. Раз. Чужое крыло полосует нам бок. Кувырок, и в последний миг киса уходит от клыков. Два. Когти стучат по моей броне. Киса рычит: «Прочь, прочь!» Три. Городская брусчатка ближе, чем должна быть. Краем глаза я успел увидеть, часть наших, очнувшись от первого удара пустоты, разворачивает клин, чтобы спасти нас. Другие прикрываются с воздуха. потому что мое место в строю не может быть пустым. Но кое-кто все еще несется на нас, как бешеная волна, без хозяина в голове, без меня. Тогда протрубил рог, низкий, протяжный, как ледник, тронувшийся с места после долгой зимы. Первый зов ушел в землю, второй откликнулся с противоположной стороны. Глуше, но не менее грозно. Третий разрезал воздух над крышами, резкий, как перерубленный канат. Они не спрашивали, готовы ли мы. Они объявляли начало битвы. Киса поймал меня у самого края смерти. Почти. Он вогнал когти в мой поясной ремень, кожа завыла, стежки поползли, железо зацокало, как зубы от холода. Он рванул вверх, и последний стежок не выдержал. Захват сорвался. Меня подбросило, как рыбу у борта, и швырнуло вниз. Не головой. Хуже. Всем весом на копчик. Позвонки щелкнули, как косточки четок, и рассыпались. Боль ударила в пятки и вернулась колоколом в пах. На миг мир стал страшно четким. Снежинки в солнечном луче, запекшаяся кровь на налокотнике, темная жила на шее киса, дрожащая, как струна арфы. А потом белая бесцветная боль, будто лицо вдавили в снег и держали там вечность. Хорошая новость — падать быстро. Плохая — умирать гораздо медленнее. Но киса не дал мне сломаться. Он подложил под меня все свое тело, обнял лапами, прижал голову к моей груди и начал ритмично надавливать, заставляя дышать. Я пытался. Вдох, как камень через игольное ушко. Выдох, одна пустота. Холодный пот покрыл кожу, ногти впивались в горячую чешую. Далеко наверху черные драконы начали выбираться из хаоса. Одни ловили падающих товарищей, другие прикрывали своих у стен, третьи уже шли на вражеские башни. Молодцы мои. Моя стая. Моя команда. Гордость. Плохой целитель, но иногда лечит лучше снадобий. И тут ударило снова. Уже не по связи, а прямо в хребет, как хлыстом по коже. Все, что держалось на боли, треснуло. «Держи», — прошелестели мои губы. Он и так держал. Всем собой. Киса прижал мою голову к своей груди еще крепче, заслонив мир теплом, ровным стуком сердца. Его ритм стал моим спасительным метрономом. Я подстраивался под него. Сначала на удар, потом на два, потом снова проваливался в пустоту. Но киса всегда умел ждать. Значит, нас найдут. Значит, я еще нужен этому миру. Я закрыл глаза. Остались только тьма и глубокое дыхание дракона.